Карман кивнул и вытащил мобильник. Мы тоже выпили и разошлись к своим столам. Видно было, что Демьян не в духе, и повел он себя так, что у никого не возникло желания поддержать его или каким-то образом утешить, что ли. Хочет изображать сурового сталкера, пусть его. Мы здесь одиночки, в чужие дела не суемся. Потом пришел Буза. У этого дела сладились, вероятно, средне. За удачу заказывать не стал, но и не хмурился, как Демьян. Николка в своем углу завел песню. Я уже настроился на привычный тихий вечерок в теплой компании, и тут явился Вандемейр. Доктор застегнул рубашку на все пуговки до самого горла, и вид имел да нельзя официальный. «Господин слепой!» – напряженным тоном произнес Дитрих. «Вы позволите?» «Я сейчас, сейчас». Моня засуетился и стал сгребать рюкзак, сложенный комбез и прочее барахло, которое свалил на пол, присаживаясь за мой стол. Я кивнул Вандемейру и остановил приятеля. «Моня, не уходите, вы нам не помешаете». «Вандемейр, прошу прощения, я сегодня вспылил». Моня осторожно опустился на краешек стула, не выпуская рюкзака. Он становился очень нерешительным по эту сторону периметра. Но в зоне ведет себя совершенно по-другому. «Я не совсем понял причину. Просто я вдруг сообразил, зачем вы ходите в зону». «Нет, не понимаю. Что значит зачем? Я вам писал свои задачи, эти гипотезы и...» «Я о другом. Вандемейр, вы ищете верной смерти. С кабаном, с миротворцами. В сундуке, когда вы ни с того ни с сего наехали на парня из долга. Особенно в сундуке, там уж точно. Вы хотите, чтобы ваша смерть была естественной и легкообъяснимой. Тогда страховка будет оформлена без вопросов». «Слепой, но все не так. Я не хочу страховки, я хочу жить». «Я собираюсь жить, да, да». «Вандемейр, зачем вы затеяли ссору со сталкером из долга? Он первым заказал работу Бороде. Он был кругом прав, а вы нет. Зачем вы?» «Извините». Дитрих уже не выглядел официальным и напряженным. Теперь, когда все упреки были высказаны, ему, наверное, стало легче. Небось, мучился, ломал голову, что именно меня вывело из равновесия. «Я в самом деле, наверное, виноват. Да, виноват. Понимаете?» «Нет, не понимаю. Моня, сидите». Сталкер, который уже приподнялся, послушно выпустил рюкзак. «Вандемейр, я вас слушаю». Дитрих уже оправился. Теперь он заговорил спокойно, акцент почти не ощущался. «Я виноват перед вами, слепой, но я не хотел. Иногда сам не понимаю, что со мной. Вдруг возникает мысль. Вдруг я завтра слягу, тогда 2-3 недели и все. А так много не успел. Ни разу не застрелил кабана-мутанта, ни разу не получили по башке на территории зоны, ни разу не поймали пулю из абакана. А вы не подумали, что миротворцы попросту хлопнули бы меня рядом с вами, чтобы не осталось свидетелей?» «Слепой, я не подумал. Я в самом деле не подумал, что подвергаю вас риску. Честное слово, этого больше не повторится. Конечно, если вы откажетесь от сотрудничества, я вполне пойму. Совершенно пойму. Тогда аванс можете оставить». «Я не откажусь. С вами интересно, Вандемейр, но никаких авантюр». «Да, да». «А теперь, Моня, посмотрите, вот сидит ученый, проводящий альтернативные исследования. Он может рассказать вам такое, чего никто на Янтаре не произнесет под страхом смертной казни. Если вы хорошенько расспросите господина Вандемейра, сможете узнать о божественной сущности зоны и исчислении ангелов». Тут в бар вошел незнакомый парень. Сразу видно, новичок. Даже Вандемейр в его европейском прикиде не производил столь мощного впечатления наивности. И, пожалуй, даже какой-то невинности. Многие из наших братьев впервые явились к периметру такими же любопытными пацанами. Я услышал, как наши задвигали стульями, разворачиваясь. Николка убавил звук и запел вполголоса. Ему тоже не хотелось пропустить ни слова из предстоящего спектакля. «Молодцы вроде этого, всегда развлечения, а нам, суровым усталым мужчинам, так хочется развлечений. Паренек нам явился, что картинка». Блондин с короткой спортивной стрижечкой, щеки розовые, весь такой подтянутый, в аккуратной новой кожаной курточке. На плечах полоски меха псевдопса. Какой славный юноша, с первого взгляда видно, что шкуры с мутантов он не спускал. Курточка не кустарем на привале сшита, видна хорошая дорогая работа. Парень оглядел зал и внятно произнес: «Поздорову, бродяги!» Подождал ответа. «Напрасно!» Негостеприимный у нас народ, грубый. В зале один только Вандемейр не врубился, что началось представление. Этот эгоист думал лишь о себе. Слепой, я знаю, что в здешних традициях выпить за примирение. Здесь вообще много пьют. Я надеюсь, вы меня еще раз извините, но пить я не буду. Завтра мне хотелось бы отправиться в зону. Я молча протянул руку. После рукопожатия Дитрих сказал, что ему нужно подготовить снаряжение, и покинул нас. А я обернулся к стойке, чтобы больше ничего не пропустить. Блондин тем временем положил на стойку локоть, так что шикарная кожанка слегка распахнулась, открывая рукоять береты в кобуре под мышкой. «На три пальца прозрачного!» – объявил парень. Карман спокойно подвинул стакан и налил. Насколько я понял, минералки. Новенький аккуратно поднял стопарик и красиво хлопнул свою на три пальца, картина запрокинув голову. Несколько секунд он прислушивался к собственным ощущениям, потом удивленно уставился на кармана. «Еще?» – с готовностью вызвался бармен, приподнимая полуторалитровую пластиковую бутыль новой баварской. К этому парень оказался не готов. «Я вижу, вы здесь недавно», – проникновенно завел карман. «Позвольте, я кое-что объясню. Здесь нет бродяг. Наши клиенты – люди серьезные, сотрудники различных предприятий, бизнесмены, журналисты. Но не бродяги, нет. И воду пьют очень редко». «А я думал, ну, то есть не воду, нет, конечно. Мне говорили, звездный десант». «Конечно, о нас такого порасскажут». «Над вами подшутили, наверное», – сочувственно кивнул карман. «У нас здесь тихо, солидно, можно сказать, скучно. Кстати, я вижу у вас при себе оружие». Дрон, который тихо приблизился к стойке за спиной блондина, теперь нарочито откашлялся. «Да, молодой человек, я надеюсь, разрешение у вас в порядке. Здесь карантинная зона, с оружием весьма строго». Блондин удивленно поглядел на охранника, снизу вверх. «Дрон очень большой». Демьян злорадно усмехнулся. «Если разрешения нет, — продолжал дрон, — то моя обязанность изъять ствол, ну и провести прочие неприятные процедуры. Известить органы, принять участие в составлении протокола и все такое прочее. Есть у вас разрешение? Этот, как его, дозвил из висковой управы?» «Да, я подал заявление в райотдел, но пока что не...» Блондин взялся за рукоять. Дрон слегка напрягся, и парень не закончил движение. «Конечно, ничего плохого он не хотел, но мало ли. Давайте сделаем так. Я приму ваш пистолет на хранение, а уходя вы его получите, и я забуду, что увидел этот ствол. Так всем будет спокойнее. Пусть до вашего ухода полежит под замком». Дрон аккуратно взял из рук парня беретту, щелкнул предохранителем. «Если случится проверка, у вас при себе не будет незаконного оружия. А я буду уверен, что в нашем заведении никому не придет в голову пострелять». «Да, только я думал здесь номер снять, ведь это гостиница». Карман тут же бухнул на стойку амбарную книгу. «Да, пожалуйста. Попрошу вас паспорт и документ, на основании которого вы собираетесь оставаться в карантинной зоне. Командировочное удостоверение или что-то еще». «Ну, я просто турист». «Тогда должен предупредить, что не имею права селить больше, чем на двое суток, если у постояльца нет такой бумаги. Извините». «Еще бы. Гостиничный бизнес Карова держится не на плате за жилье. А паренек, конечно, побывал в Чернобыле-4, посетил знаменитые ШТИ, однако с жильем устроиться пока не смог. Новички вроде него, случается, месяцами кружат вокруг зоны, перебираются из поселка в поселок и нигде не могут задержаться дольше, чем на двое суток. Ничего, это нормально, естественный отбор. Кто умеет приспособиться, найти свое место, тот устроится рано или поздно. Бывают и такие артисты, что сразу уходят в зону. Возможностей-то на самом деле немало, если не собираешься возвращаться. Правда, артисты долго не живут. К зоне привыкать лучше постепенно. Я же поэтому и сократил нашу с Вандемейром первую ходку». Тем временем у кармана подоспел привычный рацион звездного десанта. Сосиски и китайская лапша. Ну и водка, само собой. Лекарство от радиации. Блондин посторонился, чтобы не мешать парням принимать миски. Мы с Мони тоже встали в очередь. Наш скромный ужин впечатления на новичка, конечно, не произвел. Или произвел совершенно неожиданное впечатление. Можно и так сказать. Парень стоял в сторонке и наблюдал.